3. В уютном ресторанчике неподалеку Лиля с тоской смотрела в окно на зимнюю слякотную Москву. Кругом суета, предпраздничная толкучка, но у самой девушки ни одной радостной мысли на уме. Официант, приняв заказ у Шамиля, отошел от столика, и мужчина пристально посмотрел на приунывшую спутницу. «Какие планы на праздники? Неужели что-то лучше Мальдив?» Магомеда выглядел вполне серьезно, будто решил выяснить Лилины предпочтения и предложить альтернативу. Пока никаких, не стала выдумать небылицы девушка. Личной жизни полный провал, настроение отвратительное, даже придумывать ничего не хочется. Поближе решу что-нибудь, примкну к какой-нибудь компании-одиночек. Звучит грустно, сочувственно улыбнулся Шамиль. Почему уехать не хочешь? Если забыл, я повторю, дружеское общение, разные номера. Не забыла. Только никак не могу понять, тебе это зачем. Уверена, найдутся желающие без всяких условий. «Найдутся, не стал отрицать очевидный Магомедов, но я тебя приглашаю. Постой. Ты хочешь в Москве быть потому, что Артур должен приехать?» Лиля поморщилась. «Не его это дело, но отвязаться от Шамиля задача не из простых». «Да. Думала, встретимся, пообщаемся. Если уж расставаться, то по-человечески. Мне есть за что извиниться. Я и помощь ему предлагала с рестораном, отказался. Наверное, подумал, что уловка какая-то. А я без всяких задних мыслей в качестве компенсации». «Лейли, не надо!» — Шамиль нервно отхлебнул минералку из стакана. «Крайне неудачная идея. Почему?» Лили внимательно вгляделась в лицо Магомедова. «Он явно что-то знает. Скажет ли?» «Так будет лучше. Просто поверь. Я хочу знать». А теперь Шамиль увидел выражение лица девушки, с которым она неизменно получала желаемое. Чуть прищуренные глаза, капризная складочка между бровей и сжатые губы. «Конечно, он скажет. Так даже лучше для него, проще получить нужный результат». «Не хочу делать тебе больно, Лейли, но мне кое-что известно об Артуре и Нике, и я почему-то уверен, что если узнаешь, не захочешь с ним встречаться». «Расскажи, пожалуйста», — девушка выглядела прилично встревоженной. «Они уже женаты? Что может быть хуже?» «У них ребенок. Очень скоро их фиктивный брак перерастет в самый настоящий, если это уже не произошло. Они наверняка поговорят, а может, уже поговорили. Я бы на твоем месте на глаза Артуру постарался не попадаться, в идеале никогда». Я, конечно, намекну ему, что не потерплю мести в твою сторону, но сама понимаешь, я не могу быть все время рядом. Кажется, Лили и не услышала ничего, кроме первого предложения. Девушка уткнулась взглядом в белоснежную скатерть и так и сидела, пытаясь справиться с подступившими слезами. Она не поняла ничего из того, что Шамиль говорил о ней. Новость о ребенке возлюбленного ее оглушила, ошеломила, выбила из колеи. Теперь эта история для Лили закончена раз и навсегда. Между родителями общего малыша она лезть не станет. Мало кто мог бы заподозрить хваткой, порой наглой и агрессивной Лилии, подобную сентиментальность, но на самом деле мечты ее были вполне обычны. Девушка очень хотела выйти замуж и родить детей, двоих или троих, и заниматься домом и детишками, встречать по вечерам уставшего мужа и радовать ее сюрпризами. Она так сильно хотела этого, что никогда бы не решилась разбить семью с детьми. Она и Магомедова поэтому сторонилась. Неважно, что дети его давно выросли. Он не может быть свободен от обязательств перед семьей по умолчанию. «Лейли», — Шамиль взял ее за руку, — «я предупреждал, что тебе мои слова не понравятся». «Нет, все нормально». Лиля мягко высудил свою ладонь и утерла скатившуюся по щеке слезинку. «Так лучше. Мало ли каких дров я могла бы еще наломать. Характер такой, ты знаешь. А теперь нет, буду вести себя тихо». Шамилю было очень жаль девушку. Он давно наблюдал, как она страдает по тому, кто не оценил ее чувств. С высоты его возраста и опыта это было крайне глупо, ведь Лиля и Артур изначально абсолютно не подходили друг к другу. Но его Лейли еще так молода, она не могла знать, и боролась до последнего, несмотря ни на что. «Давай уедем», — Шамиль заглянул в покрасневшие глаза собеседницы, — «так будет лучше. Не надо тебе здесь быть, пока они между собой разбираются». «Хорошо», — кивнула Лиля. Как это часто бывало, она приняла импульсивное решение, о котором позже наверняка пожалеет. Но Магомедов все верно понял, в Москве ее держала лишь призрачная надежда на встречу с бывшим. Теперь ей это не нужно, к чему сидеть и киснуть. Тем более никаких далеко идущих планов на Шамиле у нее точно нет. Даже если их каникулы не останутся чисто дружескими, это будет только на его совести. «Мне нужен твой паспорт, забронируй все, собирай вещи, завтра улетаем». Шамиль заговорил деловым тоном, будто ни на секунду не сомневался, что добьется своего. На самом деле так и было. Этот мужчина точно знал, что, кому и как надо сказать, чтобы получить желаемое. И Лилины слабые места понял давно. Пользоваться этими знаниями не стал бы, если бы не беспокоился о том, как она себя поведет, когда узнает. А она бы наверняка узнала. Через родителей Артура. Не факт, что они смогли бы преподнести эту информацию более бережно. Поначалу они не очень ее принимали в качестве девушки сына, потом что-то поменялось. Но вряд ли настолько, чтобы щадить ее чувства. Лиля достала паспорт из сумочки и положила перед Шамилем. «Разные номера и дружеские общения, ты обещал», — посмотрела внимательно на друга. Она не была бы собой, если бы не попыталась поддержать к себе его интерес. А уж дать мужчине понять, что сдалась и готова на все, точно не при нее. Нет уж, пусть старается дальше. Удивляет ее, развлекает, отвлекает, а она подумает, хочется ли ей кувыркаться с ним или нет. Скорее всего, нет, но Шамилю об этом знать не обязательно. Магомедов, напротив, своих эмоций скрывать не собирался. Плотоядно улыбнулся, убирая паспорт, Лили в карман пиджака. Все будет по высшему разряду, ну и любой каприз, конечно же. Он теперь уже по-хозяйски взял девушку за руку, поднес ее ладонь к губам и поцеловал, пытаясь поймать взгляд. Лилия на это лишь закатила глаза, не забыв кокетливо улыбнуться. Чем бы она занималась в Новый год? Скорее всего, попала бы в случайную компанию какого-нибудь нового знакомого. Небезопасно и не факт, что было бы весело. Магомедов богат, увлечен ею и готов демонстрировать свои лучшие стороны. О чем еще мечтать? Остальное на его совести, может, жена ему дружить с девушками не запрещает. Они, наверное, лет 30 в браке минимум. После обеда, во время которого у Лили даже аппетит появился вдруг, Шамиль вызвался отвезти ее. Девушка не стала отказываться, все равно мужчина знает ее адрес. Они неплохо провели время в дороге. Магомедов шутил, явно довольный согласием Лейли на поездку. А она хохотала, запретив себе думать о бывшем. Не сейчас, не при Шамиле, который и так слишком много знает о ее чувствах. Только дома Лили дала волю слезам и разбила пару фотографий, что сохранились у нее со времен их отношений с Артуром. Все кончено, теперь точно. Можно поссорить мужчину с девушкой, с которой он живет, но на ребенка подобные трюки явно не распространяются. Да и брать грех на душу она не хочет. И так выходит, Ника беременная от Артура ушла. А это ее Лилина вина. И Шамиль прав, что после того, как Артур узнает об этом, к нему даже с извинениями лучше не лезть. Переждать где-то на солнечном пляже, наслаждаясь ухаживаниями давнего поклонника – отличный вариант на самом деле. Наплакавшись вдоволь, договорившись с совестью и отмахнувшись от сожалений, Лилия начала заниматься сборами. На тропических островах девушка была не один раз, поэтому никаких проблем при наполнении чемодана не возникло. Упаковывала она только самое необходимое. Шопинг ее всегда успокаивает, и она рассчитывала вернуться домой с двумя, а то и тремя чемоданами. Мальдивы, конечно, не средоточие брендовых магазинов, но и ей не носить это потом, а так расслабиться. Заодно и щедрость Шамиля можно потестировать. Вообще, мужчина Лили не казался предрасположенным к особой расточительности. Он все же не молодой мажор, умасливающий понравившуюся девушку на папины денежки. Чем Магомедов зарабатывает, Лили имела очень смутное представление. Их ресторан с Артуром всегда был всего лишь дорогой игрушкой для Шамиля. Но и к тратам на него мужчина подходил очень осторожно. Девушка надеялась, что сумеет остудить пыл ухажера во время поездки своей требовательностью и привычкой разбрасываться деньгами мужчин. Она думала, что Шамиль наверняка сочтет ее пустышкой и мотовкой, от которой больше головной боли, чем пользы. С его возможностями запросто можно найти менее проблемную женщину с покладистым характером и скромными запросами. В итоге Лили решила, что все правильно сделала, и Новый год нормально отпразднует, и от настойчивых ухаживаний Магомедова избавится. Одно только ее пугало немного. Обещать дружбу и разные номера еще не значит так и сделать. Как бы в сексуальном рабстве на неделю не оказаться. С другой стороны, у нее есть свои деньги. Если что-то пойдет не так, всегда можно развернуться и уйти. Быть постельной игрушкой поневоле она точно не планирует. Поздно вечером Лиля отправилась на встречу с подругами. Хотелось поболтать, расслабиться, похвастаться новым поклонникам и будущим отпуском. От самого дома девушки постоянно казалось, что за ней следят. Противное чувство возникло, когда она в такси садилась. В уютном кафе, будто специально созданном для девичников, ее паранойя только усилилась. Уж больно странно смотрелся на розовом барном стуле амбал с непроницаемым лицом. Мужик периодически оборачивался на столик, за которым сидела Лиля с подругами, и будто что-то проверял. Убеждаясь, что все идет по плану, качок отворачивался и снова какое-то время бесстрастно пил минералку. Лиле хотелось немедленно позвонить Шамилю и потребовать прекратить это, но уж больно хорошо она представляла, сколь насмешливо он ей ответит. И вряд ли сделает, как попросила. К тому же у Магомедова ее паспорт, поэтому время для ссоры не самое подходящее. Пришлось смириться. Возвращаясь домой, Лиля уже не удивилась, увидев знакомый силуэт под фонарем на углу, только мысленно еще раз обругала Шамиля.